Сука, вам сначала нужно вытащить российский хуй изо рта, блядь, прежде чем что-то говорить. Мы вас не понимаем, не бачим, нахуй. Жопу салом уже смазали, скоро вас ебать будем с тех до одного, блядь. Вы что думаете, вам политическое убежище и другие страны на всю жизнь предоставили? Нет, от ваших выходок вас скоро выгонят. Вы прибежите в свою ссаную Украину, где мы вам хуёв понапихаем во все имеющиеся дыры. Мы вас не понимаем, не плачем.